Именно поэтому тот, кто попадает в торнадо, проходя сквозь его внешнее кольцо, за несколько секунд стареет на десятилетие. Одним из преимуществ преклонного возраста является то, что перестаешь волноваться по любому пустяковому поводу. Например, по поводу запоздалого поступления информации из имплантированного в голову лексикона. Во всяком случае, теперь хоть понимал, что со мной произошло. Оставалось узнать, почему в центре торнадо за год стареет примерно на одну минуту. Раз в год торнадо меняет направление своего вращения, что длится приблизительно одну минуту. В этот момент временной вакуум в его центре снова заполняется временем. Поэтому если бы в центре торнадо находилось какое-то живое существо, правда, как уже было сказано выше, это кажется маловероятным, поскольку трудно представить себе чудака, который добровольно туда полез, то оно постарело бы за это время ровно на одну минуту. Я поделился со стариками сведениями, почерпнутыми из лексикона Филинчика, и они, понимающие, закивали. Потом они накормили меня размазнёй, сваренной из геркулеса, любимое блюдо в центре торнадо. Мы выпили вместе по несколько чашек чая, и после того, как я немного пришел в себя, мне удалось подняться на непослушные полуватные ноги. — Добро пожаловать! Теперь это твой дом, — сказал один из стариков, торжественно обведя рукой комнатушку. Но если тебе здесь не нравится, можешь подыскать себе что-нибудь другое. Внизу еще осталось несколько свободных домов. — Идем, — сказал Балдуан, — мы покажем тебе город. Город внутри торнадо. Как я уже рассказывал, обстановка внутри торнадо была на редкость стабильной, вращение совершенно не ощущалось, так же, как и не ощущается скорость внутри современного аэробуса, пока он не пойдет в турбулентный поток. При большом желании можно было, конечно, заметить некоторую вибрацию, стены легонько дрожали и изредка ощущались толчки, от которых падали на пол посуда и самые дряхлые стариков. Оглушительный рев, окружавший торнадо снаружи, благодаря толстому слою песка, внутрь доходил тихим, едва различимым гулом. Хотя не исключено, что я теперь просто хуже слышал. Порой доносились еще лязг и грохот, свидетельствовавшие, скорее всего, о смене направления движения. Тогда лестница тряслась. Плохо закрепленные ступени могли даже вывалиться. Некоторые домишки кренились на бок, потом снова вставали на место, но никто не обращал на это внимания. Лестница была построена из всякого хлама, который за долгое время скопился в центре торнадо. Учитывая преклонный возраст жителей города, оставалось только удивляться размаху и монументальности сооружений. А с другой стороны, чем еще было тут заниматься? Отказавшись от архитектурных излишеств, они всецело подчинили форму функциональности. Домики тоже не отличались разнообразием. Это привело меня к мысли, что с возрастом внешнему лоску также уделяешь намного меньше внимания. Склад. «Здесь настоящий рай», — рассказывал мне один из трех сопровождающих, которого звали Абрахамиль Краб.